кто-то из священнослужителей или лиц, непосредственно причастных к деятельности вашей ортодоксальной церкви, что лишь добавило в эту историю странности, чего только не случается при этих чертовых переносах. Чин его невысок, хотя я совершенно не разбираюсь в каноническом праве и церковной иерархии. В любом случае дело это не совсем гражданское, оно касается еще и неких высших сфер, поэтому я решил, что мне срочно нужно его увидеть, безапелляционно заявила Екатерина Матвеевна. Для того я и приехал, пожал плечами Джо Сандерленд, позвонил в скорую помощь и поинтересовался, кто из экипажа и где видел ваш апач. Интересный метод, оценил я. Все военнопленные доставляют городу немало хлопот, им необходимо обеспечить охрану, конвоирование на работу и обратно, содержание, надзор. Взяли его без оружия в руках, отягчающих обстоятельств нет. В общем, я готов передать его под вашу личную ответственность. После дополнительного опроса и составления всех необходимых бумаг, конечно, где он содержится? В Кардегарде, мадам, это территория, в том числе, и военного караула, где построен бокс для содержания арестованных под стражей. Условия там стесненные, армия и полиция всегда просят как можно быстрее освободить помещение для текущих нужд. «Мы готовы ехать», — сказала начальница, вставая из-за стола. Я тоже поднялся, выложив на столик пару банкнот. Директор БНБ решил обойтись без этой формальности. Схватил набалдашник в форме змеиной головы и вышел вон. И никто в лагуне не был против. Кардегардия стояла поодаль от городской черты, на правом берегу какой-то речушки. Это был серый, длинный и приземистый, в стиле эпохи Тюдоров, дом, фундамент и часть стен которого покрывала густая зелень плюща. Дорога привела нас к этой закрытой территории, пролегая среди благоухающих фруктовых садов. В этом уголке, где воздух напоен сладким ароматом спелых плодов, сложно было поверить, что я нахожусь в стране, где по чьей-то дурной прихоти брат опять восстал на брата, а земли севера и юга опять охвачены огнем гражданской войны. Казалось, сама природа заключила перемирие с войной, отвернувшись от людской ярости. Лишь отдаленные сигналы скорой нарушали идиллию, напоминая, что покой этот – хрупкая маска, надетая на лик войны. За главным зданием Кардегардии, обнесенной ржавыми спиралями колючей проволоки, тянулась пустынная площадка. Над бетонным забором виднелись силуэты вышек, где часовые в камуфляже лениво переминались с ноги на ногу. Воздух был пропитан запахом перегретого асфальта и металла. Джозеф Сандерленд кивнул. Часовой у входа приветственно стукнул прикладом об пол, щелкнув затвором винтовки, звук сухой, как треск ветки. Дежурный, чуть ли не сутулись под тяжестью огромной связки ключей на поясе, провел нас через турникет по коридору первого этажа. Каблуки Екатерины стучали слишком громко, будто подчеркивая неестественную тишину. Внутри пахло хлоркой и старыми книгами. Комната для допросов оказалась тесной. Облупленные стены цвета грязного мела, стол с выщербленными краями, два стула с протертым винилом. Единственное окно, забранное решеткой, пропускало полоску света, в которой кружилась пыль. На столе стоял вентилятор, безуспешно пытавшийся гнать спертый воздух. Катрин поправила юбку, села напротив доставленного арестанта, положив перед собой папку. Директор БНБ с лицом бухгалтера и глазами хищника, пока что стоял у двери, скрестив руки. Его взгляд скользил по военнопленному, словно оценивая лот на аукционе. «Переводим друг друга на английский по факту», — повторила она, поправляя очки. Ее голос звучал ровно, но пальцы слегка дрожали, перелистывая бумаги. Военнопленный сидел, сжимая старинную мягкую фуражку так, что кожа на костяшках побелела. Я был потрясен тем, насколько аутентично, что ли, почти по-книжному, выглядит этот удивительный человек лет 40 или чуть больше. На плечах длинный пиджак или сюртук из грубой домотканой материи, свободные штаны в мелкую полоску, короткие сапоги. Костюм явно сшит вручную, таких я никогда не видел прежде на живом человеке. Буквально все контрастировало с казенной обстановкой экспонаты этнографического музея или герой киноленты о жизни малых городов конца 19 века, только что вышедшие из павильонов Мосфильма. Бронзовое от загара, открытое и честное лицо, спокойные и внимательные синие глаза, борода средней длины, волосы не стриженные вот уже много недель, были подхвачены сзади тонким кожаным шнурком. Слабый запах древесной смолы и дыма, исходящий от одежды, смешивался с тюремными ароматами. Когда он наклонился, чтобы поправить сапог, Из-под ворота рубахи выглянул медный крестик на шнурке. Мистер Сандерленд любезно сообщил, что вы хотите присоединиться к русскому анклаву, это так. Катрин улыбнулась, но глаза остались холодными. Да, госпожа посол, очень хотелось бы попросить этого, как его политического, значит, убежища. Он говорил медленно, растягивая гласные, будто слова были камешками, которые ему приходилось перекатывать через зубы. Директор БНБ хмыкнул, доставая из кармана мятую пачку сигарет, но, поймав бросок глаз Катрин, сунул обратно. «Меня зовут Екатерина Матвеевна. Ну, пока что никто не подвергает вас политическому преследованию». Она откинулась на спинку стула, изучая его. «Я перевел». Директор кивнул, постукивая ногой по полу. Его нетерпение висело в воздухе, как статический заряд. «Хорошо, тогда давайте заполним эту анкету. Имя?» Он выдохнул, будто готовился к исповеди. «Илья Алексеевич Федичкин. 41 год. Город Братск». «Вот так вот, значит». Ручка скрипела по бумаге. «Вопросы текли монотонно, пока мы не добрались до особо личного. Имена родителей?» Илья замер. Его пальцы сжали край стола, оставляя влажные отпечатки. «Оба умерли, Екатерина Матвеевна. О, прискорбно слышать. Ушли 15 лет тому назад, болели, а больница далеко. Деревенские и тьмы, с Прибайкалья, из диких мест. Вот так вот». Катрин приподняла бровь, переводя взгляд на меня. Я пожал плечами, будто говоря, видали мы таких чудаков. Стало быть, из тайги, из нее, родимый, вырос среди кедров и шишек. Директор фыркнул, посмотрел на часы, но промолчал. Селезнева наклонилась вперед, заинтригованная. «И кто же вас воспитывал?» «Преподобный Серафим, тогда я обитал на подворье при монастыре». «Ага, где он проживает?» «Тоже умер». Его задрал медведь. В комнате повисла тишина. Даже вентилятор замер, будто затаив дыхание. «Для Кати, конечно, все это звучит дико, а я не удивился». Она медленно передвинула папку, пальцы сжали уголок бумаги, смяв его. «Адрес?» «Не понял, госпожа посол, где жили на земле, Илья Алексеевич?» «Да где то здесь, то там, за 3 года 4 переезда». Я вздохнул и записал. «Без определенного места жительства». Чернила расплывались на дешевой бумаге. «Ну, а ближайшие родственники? Кто? Кто вас может искать? И кого можете искать вы?» Он впервые улыбнулся, улыбка оказалась светлой, неожиданно молодой. «Да никого, уважаемые, мне некого извещать, а Господь сам известит, кого нужно, вот так вот». Директор тихо выругался под нос, решительно доставая сигарету. Катрин это проигнорировала, продолжая. «Профессия? Пономарь я», — ответил Илья, будто это было так же обыденно, как столяр или пекарь. Слово повисло в воздухе. «Что-то слышал, но убей, не знаю, кто это такой». Катрин посмотрела на меня, я перевел. «Пономар, офигенно». Директор выдавил. «Что за черт, это секта какая-то?» Илья, словно уловив суть, добавил. «Служитель при алтаре и еще много чего». Звонил в колокола, свечи зажигал. Катрин закрыла глаза, потирая переносицу. Вентилятор снова зажужжал, разгоняя напряжение. «Расскажите подробнее». Илья набрал в грудь побольше воздуха и начал пояснять. Оказывается, слово «пономарь» в русском языке искаженное. Греческий оригинал пишется как «парамонари», переводится как «привратник», «приставник». Возникло в древней церкви в связи с ее полулегальным полуподпольным положением, аресты, гонения, а то и народный языческий бунт. Кроме того, христиан тогда было в разы меньше, чем язычников, потому приходилось следить за входящими, не допускать в храм неверных, отлученных и прочих. Поэтому контроль за храмовыми дверями был не только символическим, но и реально важным делом. Из среды верующих избирались мужчины, способные выполнять функцию охранников. Со временем церковь получила официальный статус и была избавлена от гонений. Охрана входа стала проще, и с тех пор пономари стали выполнять другие функции, связанные с помощью священника в алтаре. Следить за освещением, возжигать светильники, подавать кадила, греть воду, выходить со свечами во время входа. Пономари часто выполняют обязанности чтеца, следят за порядком во время богослужения, убирают в алтарях между службами. Потому их стали называть еще и алтарниками. Для того, чтобы получить право стать пономарем, достаточно благословения настоятеля храма. Пономарь не является священнослужителем. Он – церковнослужитель. Я не посвящен в сан, не имею права совершать богослужение самостоятельно. Но должность сия важная, вот так вот, сообщил Федичкин. Священник не имеет права совершать литургию, Если в алтаре нет лица мужского пола, помогающего ему, в приходах, где нет диаконов, дело хранителя священнической молитвы выполняем мы, пономари. Ну, и за материально-техническую часть отвечаем. Возжигание лампад, разжигание кадила, приготовление просфор, воды и вина. Коллега, не выдержал я, лично мне суть понятна. Тогда последний вопрос, Илья Алексеевич, как вы попали к американцам? Так ведь с острова украли. Без запинки ответил тот, с какого острова, не уставал удивляться я, так с Крузенштерного острова, с малого, прости господи, Диомида. А прилетел я туда на геликоптере с Большого Диомида, то бишь с острова Ратмановского. В ранешние это времена оба острова считались территорией Российской империи, однако после продажи Аляски царями остров сей Крузенштернов стал американским. Там и сейчас их коренные жители остались, душ 150. А вот на Ратманове только пограничники стоят, рубежи охраняют. Это место, где проходит линия перемены дат, вспомнила Екатерина Матвеевна. Ну так и где ж ей еще ей проходить-то? О, Диомид. Мистер Мюллер поднял руку и тоже закивал. Знает, хорошо учился. Но как вы, Илья Алексеевич, туда попали? Селезнева снова открыла папку и что-то записала. Я в последнее время часовни в глухоманях строил, вот так вот. Начал на Ангаре, потом в Таликите и Курдахе. А затем меня пригласили на Чукотку, где новый храм открывали. Ну, так и что ж, дай, думаю, посмотрю, как живут люди на краю света. Приехал, пристроился, огляделся. И как люди живут? Спросил я. Хорошо живут, трудно и дружно, как положено. Край богатый, про церковь власти не забывают. И много всяких там этих, как их активности, вот ведь бесовское слово. Так вот, решили как-то единоверцы, то есть старообрядцы, признающие верховенство московского патриархата, установить духовные и культурные связи со староверами-американцами, что из Аляски. Я слышала о единоверии в Енисейске, и все-таки поясните, пожалуйста. Селезневой в свете будущей деятельности хорошо бы это знать. Федичкин посмотрел на меня с каким-то особым вниманием. Вы бывали в Енисейске? Хороший город, светлый. А единоверие есть противные расколу старообрядческие приходы русской церкви, единых с ней в вере, но разнствующих в обряде. Единоверие есть примиренное с русской церковью старообрядчество. Чувствовалось, что вопрос был ему не в новинку, поэтому отбарабанил Илья как по писаному. Никаких особых отличий от обычного православия оно не имеет, но есть двоеперстие, сохранение древних богослужебных чинов и проведение обрядов по изданным до раскола книгам, и уклад жизненный по домострою. Сама церковь, как здание, отличия от обычного храма православного не имеет. Понять до начала службы, что храм относится к старообрядческому направлению, невозможно. Я поняла, продолжайте. Но в саму Америку сразу попасть трудно. Вот люди добрые и предложили для начала совершить двуединое моление на острове Крузенштерна. Бумаги справили, со всеми властями договорились. Собрались мы, да и полетели, там же все невеликое и рядом. Остров Ратманова в длину размером около 7 километров, а Крузенштерна так вообще 3 с хвостиком, и между ними меньше 4 километров. Прилетели, а погода стала нелетная. Американская делегация в аэропорту Уилса Сиднем сидит, что рядом с Номом. А жители на островке том приветливые, гостеприимные, накормили, напоили, да и у нас свое имелось. Я и уснул. И что же дальше? С нетерпением спросил офицер госбезопасности. Проснулся под каким-то кактусом с колючками, как в преисподней, тяжело вздохнул Федичкин. Пока в себя пришел, пока осмотрелся. Вот ведь бесовская канитель, только что мирно спал среди камней приполярных у океана Студеного, а очнулся в прериях. Ладно, думаю, чай не в тайге чернохвойной кромешной с медведями, да оводами выживу. Тепло ведь и видно далеко. Вот так вот, все немного помолчали. Невероятно, выпалила Екатерина, изумленно уставившись на рассказчика. Такие уникальные истории в книгах описывать надо, произнес я. Человек с благой целью полетел на русскую погранзаставу, а оказался призван в армию Северных Штатов. Вот и опиши. После этих слов Селезнева повернулась к директору БНБ и самым решительным тоном сказала: «Я готова подписывать документы». На лице Джозефа Эдгарда Сандерленда одновременно отразилось облегчение и сожаление. «Только завтра, мадам. Рабочий день в канцелярии уже закончился. Ладно, один день ничего не изменит, я надеюсь». Селезнева сверкнула белозубой улыбкой и встала, поправляя юбку. «Приедем за вами завтра, Илья Алексеевич. Когда мы вышли, директор госбезопасности тронул меня за локоть. Вы верите этому цирку, господа, медведи, монахи, какие-то славянские мормоны, одежда времен золотой лихорадки. А разве на платформе иначе? Отреагировал я. По пути сюда на нас нападали не только дорожные бандиты, но и настоящие людоеды, а потом еще и язычники из сумасшедшей деревни. Вот и прекрасно, ответственность в любом случае будет лежать на вас. Я оглянулся на зарешоченное окно, еще не увели. Илья сидел все так же прямо, косичка лежала на сюртуке, как мистическая змея из какой-нибудь черной поди. В его спокойствии была некая внутренняя уверенность и сила, заставлявшая меня не сомневаться. В отличие от Сандерленда, не понимающего, кто здесь в клетке на самом деле сидит. Глава 13. Три важных дела. Едва узнав о планах построить на выделенном пустыре часовню, Илья Федичкин, чрезвычайно вдохновленный идеей, получил официальное задание и начал работать со знанием дела, основательно и без спешки. Для начала он отыскал в хозяйстве диппредставительства лопаты и два топора, после чего заново насадил их и заточил. После чего Пономарь отправился на местный блошиный рынок, где приобрел ручную косу, неотличимую от литовки, необычный серп с удлиненной рукоятью и пилы. Приготовив инструменты, новый русский за два дня единолично скосил на прямоугольнике участка всю траву, вырубил и выкорчевал остальную растительность, оставив только высокие тенистые деревья. В результате бурной деятельности Пономаря в центре площадки обнаружился массивный каменный фундамент доисторической эпохи, на котором некогда стояло какое-то сооружение. Естественно, никто из соседей не мог подсказать, что это было за здание, и что с ним случилось. Екатерина Матвеевна смело заявила, что дом исчез в результате бомбежки города некими доисторическими пиратами прошлых итераций, так сказать, а Илья Алексеевич справедливо предположил, что на этом месте и ранее стояло какое-то культовое сооружение, на что указывал не только излишне основательный для простого жилища фундамент, но и мощеный участок перед тем местом, где, судя по сохранившимся ступеням, располагался вход. Часовня, если есть такая возможность, должна располагаться достойно, на красивом месте, поучал Федичкин. Смотреть ей надо на восток, на солнышко восходящее, а вход в нее чтоб располагался с запада. Здесь так оно и есть. С фундаментом вообще хорошо вышло, не придется под сруб ленточный фундамент ставить. Именно сруб, уточнил я, никаких каркасов и дощатых щитов, каменную или сруб. При этом и что важно, спросил он и тут же ответил, традиции церковного строительства соблюсти, чтобы часовня наша соответствовала православному канону, вот так вот. Оно ведь как бывает, люди, не имеющие опыта церковного строительства, легко ошибаются, из-за чего здание может лишиться той гармонии небесной, что присуща творениям зодчества церковного. Вот так вот, чтобы построить часовню или храм, нужна особая квалификация, как и для написания иконы, важно рассказывал он. Это ведь не просто здание, как для магазина, а дом Божий и многовековая традиция православного зодчества. Также мы узнали, что часовни бывают очень разными, общественными и частными, обустроенными в обычных помещениях, в домах, учреждениях и в специально построенных зданиях, как в нашем случае. Считать часовню маленьким храмом будет не совсем верно. У храма есть алтарь, предназначенный, в первую очередь, для общественных богослужений, а его постройка требует благословения правящего архиерея. Часовня же вполне может быть предназначена для личной и семейной молитвы, обращения к Богу, чтобы выразить любовь к Господу, Богоматери и святым. Чтобы возвести часовню, можно ни у кого не спрашивать разрешения, но лучше все же заручиться благословением на это доброе дело у священника. Бывает, что часовню возводят для особо почитаемой святыни. Если уже есть старинная икона, кое хорошо бы обрести свое пространство, посвященное ее почитанию, мечтательно произнес Федичкин. Это очень благочестиво и соответствует древней православной традиции. Не вопрос. Скажите, какая именно нужна, и выпишем, спокойно заявила Селезнева. Как это, Катерина Матвеевна, выпучил глаза Пономарь. Выпишем. Это что же, как Максим джинсы на Туреччине у басурман все собирается выписывать, да никак не соберется. Нет, конечно, никаких басурман. Через донор-канал доставим, 3D-принтером, как здесь говорят, пояснила начальница. Весит она немного. Кстати, вы бы заранее полный списочек потребного церковного имущества составили, что там в часовне должно быть. И не стесняйтесь, обеспечим. Страсти-то какие, потрясенно выдохнул Пономарь. Святую икону, принтером, да через дали космические. А это не воровство будет? Часом? Ну что вы, Илья Алексеевич, просто операторы смотрящих создают еще одну икону, неотличимую и обладающую всеми признаками и свойствами. Поспешила его успокоить Екатерина. Чудны дела твои, Господи. Это точно, не мог не согласиться я. Нам несказанно повезло, что в посольстве появился такой специфический сотрудник, как Илья Алексеевич. Чувствую, без него наворотили бы тут дел, наломали дров. Еще когда мы с Селезневой весьма абстрактно оговаривали объем и характер работ, стало ясно, что нужно будет выписывать готовый проект, а потом как-то адаптировать его к конкретным условиям. Но он сходу отмел возможность вмешательства в творчество непонятных внешних сил, заявив, что все знает сам и работать будет по памяти, но с необходимой модернизацией сообразно имеющимся условиям и требованиям. Вот тут и началось самое интересное. Пономарь решил пристроить к основному зданию смежный предел на два объема, в одном из которых собирался жить постоянно сам, чтобы всегда быть при часовне. Не понимаю, какая в этом необходимость, поинтересовалась Селезнева. Часовня это не семейная, но общественная, всякие люди ходить будут, и басурман до полудиких язычников в прериях ваших полно, ее запирать на ночь должно, однако же всякие ситуации будут случаться, когда и ночью возникнет нужда к иконам обратиться, да свечку поставить. Сложен и странен этот мир, и много в нем сил непонятных. Вот, кстати, формы мне потребуются, чтобы свечи отливать с хорошим качеством. Я уже присмотрел фермера, у коего можно взять отличный воск. Скажу, откуда формы выписать этим вашим принтером. Пономарь разошился не на шутку, однако во всем этом уже был виден стройный план. Ну и мелочь всякую, кроме свечей, которая должна быть в церковной лавке. Крестики нательные, цепочки, иконы Спасителя, ангелов и святых, выполненных в различных техниках. От самых простых, походных, до нарядных, книги святые в разном издании, брошюрки, ладан. А там и одежды появятся, товары для крещения и венчания, праздничный ассортимент. Господи, где ж ты все это держать собрался? Воскликнула Екатерина. Если такая лавка находится внутри Дома Божьего, ее обычно называют свечным ящиком. У нас в пределе будет размещаться, там и я буду сидеть, продавать по необходимости. Все деньги от продажи пойдут на содержание часовни, хотя это отчасти будет и храм. Продавать, а ты как думаешь, Максим Валентинович, денежные средства на церковь с небес сыплются? Усмехнулся Илья. Все это пожертвования и дары прихожан да людей добрых, а мы их в ответ порой крестиками одариваем да иконками. Подожди, Илья Алексеевич, не поняла тебя, ты сейчас о храме сказал? Выпросила Екатерина Матвеевна. Но ведь с твоих же слов следует, что для работы в храме нужен священнослужитель, сан, этот правящий архиерей. Алтарь, в конце концов, так и будет алтарь, построим. Удивлены, а я поясню. Вот представьте, что после открытия часовни нашей придут к нам люди добрые и попросят ребеночка покрестить, или самому покреститься, а следом молодые за венчанием. Что мы им ответим? А вот что, выйду я к ним и скажу, мол, извиняйте, люди Христовы, ничего мы для вас сделать не можем, ибо ближайший архиерей с епархией до собором кафедральным находится за 1000 верст. Ступайте к магометанам или вообще к язычникам индейским, потанцуйте там вокруг столба, попрыгайте через костер. Так, что ли? Мы молчали, не зная, как ответить на этот вопрос. Что притихли, командиры, во многом потому и образовывались в диких местностях да на фронтирах течения старообрядческие, вплоть до староверов-беспоповцев. Вот и нам придется какое-то время применять старообрядческие нормы, пока канонический священник не появится. Иначе никак, упустим паству, бросим людей без вспомоществования и поддержки духовной. Вот так вот. Он перевел дыхание и пригладил растопыренными пальцами длинные волосы. Вот что мы сделаем. Я тебя в командировку отправлю, прямо в замок Россия. Неожиданно для всех объявила Селезнева. Там у нас и кафедральный собор, и епархия. Примешь сан и вернешься. Еще и Демченко напишу, чтобы ускорил процесс, а то и самому Сотникову, тот сразу поймет всю важность этого дела. Только через год, Катерина Матвеевна, с печальной улыбкой напомнил Пономарь, только через год. Проклятие, чертовщина какая-то, выругалась Екатерина. Извини, Илья, тогда пусть все решают и назначают дистанционно. Людей у них свободных нет, а это, между прочим, платформа 5, здесь все в особом режиме. Прав ты, гибче надо быть, если результат нужен, пусть особым письмом или грамотой утверждают. Настолько необычный тогда у нас состоялся разговор. Как вскоре показал опыт, отмеченный мозолями на ладонях и синяками от неудачных манипуляций с бревнами, возведение часовни собственными силами, предприятие, требующее не только веры, но и трезвого расчета. Такая работа, без современных кранов, бетономешалок и даже элементарных лебедок, превращает каждый этап в испытание на выносливость. Распиловка, ручная обработка древесины топором и скобелем, подъем тяжелых конструкций на высоту. Сказать по совести, такой труд под силу лишь группе физически крепких мужиков, владеющих не только плотницким ремеслом, но и понимающих основы срубовой архитектуры, от правильной врубки углов в лапу до формирования устойчивого шатра. Вспоминаются уведенные мной в Енисейске старинные гравюры, где всей деревней сообща рубили храм. В те времена навык работы с деревом был частью бытовой культуры. Сегодня же даже среди профессиональных строителей редки те, кто знаком с секретами продольной распиловки бревен или создания замковых соединений без единого гвоздя. Современные специалисты чаще имеют дело с гипсокартоном и газобетоном, а потому привлечение бригады обычных строителей к церковному проекту требует особой проверки. Смогут ли они воссоздать восьмерик на четверике, рассчитать нагрузку на купольные конструкции или вырезать киот для иконостаса? Важно учесть и символические детали, например, ориентацию алтарной части на восток или устройство голосников в стенах для акустики, нюансы, известные лишь мастерам, знакомым с канонами православного зодчества. В общем, без привлечения опытного архитектора-строителя или консультаций со старообрядческими умельцами такой хитрый комбопроект рискует остаться стилизацией, лишенной исторической достоверности. К тому же, ручная обработка бревен увеличивает сроки строительства в разы. На сборку одного венца уходит до 2 дней, а сам сруб может потребовать нескольких сезонов усушки и усадки, если с бревнами не угадали. В итоге дурной энтузиазм и торопыжность с бесконечным исправлением ошибок легко могут обернуться годами изнурительного труда, где каждая ошибка в разметке грозит перекосом всей конструкции, словно метафора духовного пути, где спешка лишь отдаляет от цели. Есть и еще одна сфера знаний, в которой Илья Алексеевич незаменим. Он очень хорошо знает технику безопасности подобного строительства. Без этого кого-нибудь из нас точно придавило бы к чертовой матери. Кадровый вопрос, то есть, привлечение к общественно полезному труду местных жителей из числа желающих, Федичкин с самого начала решал самостоятельно. Пару дней он, консультируясь с Магдой, бродил по всему городу с ней самостоятельно, оценивая перспективы. Затем в нужных местах расклеил объявления, в которых говорилось о начале строительства православной часовни с призывами всех причастных откликнуться. Честно говоря, я не особенно верил в успех этого предприятия, в душе рассчитывая больше на имеющиеся крошечные силы. Каково же было наше удивление, когда уже через неделю на стройке почти каждый день трудились не менее 4 человек. В благое дело вписались 4 греческих семейства и 3 старообрядческие семьи с Аляски, жители сплоченной деревни Николаевск, куда их предки перебрались из Орегона, той самой деревни, рандеву с которыми так и не состоялось на островах Диомида. Через 2 дня к строителям добавился представитель семьи из города Ири в штате Пенсильвания на берегу Великих озер. Следом подтянулись 2 болгарских семейства, причем родственных, и 1 румынская. Кроме того, православные живут еще и в береговых поселениях, но до них кому-то еще нужно добраться с рыбаками или на попутном пакетботе. Однако и сейчас община вырисовывается немаленькая. Аппетит приходит во время еды, и Федичкин вскоре замахнулся пошире. И размах этот, как на ударной комсомольской стройке. Вокруг участка появился штакетный или пастбищный, по-другому, забор из 4 ниток обрезной доски с лесопилки, протянутых по всему периметру. Я готов поверить, что такая ограда хорошо подходит для содержания скота или просто для украшения участка перед ковбойским домом. Но сейчас территория прихода сильно смахивает на ранчо. Илья Алексеевич успокаивает, обещая со временем соорудить красивую каменную ограду. Вслед за оградой в дальнем углу появилась разметка под амбар, потому как имущества хозяйственного будет много. Огромное дело сделала Екатерина Матвеевна, смело отправившаяся к мэру подписывать требования на стройматериалы. Во-первых, содействие работе посольства в хозяйственной части было обещано, а во-вторых, любой градоначальник приветствует появление в городе культурных и религиозных объектов, в отличие от очередной распивочной. Как известно, вокруг любого храма постепенно и прилегающее пространство облагораживается. Бумаги были подписаны, фонды, как говорится, выделены, и вскоре на строительный участок был доставлен заранее подсчитанный комплект калиброванных кедровых бревен. Федичкин рассказал, что в Восточной Сибири при постройке дома нередко используют рубку из ангарской сосны, которую еще называют сибирским кедром. Дерево у нее большей плотности, чем у традиционной, отсюда низкая теплопроводность. Кроме этого, ангарская сосна меньше трескается и обладает красивым рисунком. Самые долговечные дома – из сруба лиственницы, которая имеет очень хорошую плотность древесины и высокую влагоустойчивость. Но лиственница редко используется для строительства здания в связи со сложностью ручной обработки. Помимо этого, по стоимости лиственница дороже сосны вдвое. По этим причинам применение лиственницы обычно ограничивают первым венцом строения. Все это хорошо, конечно, но поблизости что-то не видать ни лиственницы, ни ангарской сосны вместе с ангарой-красавицей. Зато есть канадский красный кедр, который растет на побережье Южного океана, с его солеными штормовыми ветрами, влажным климатом и частыми перепадами температур. Приспосабливаясь под суровые условия, этот кедр в процессе эволюции приобрел редкий набор уникальных качеств, благодаря которым является лучшим деревом для срубов и строительства домов вообще. Как сказали ребята на лесоскладе, дома из красного кедра гарантированно будут выглядеть красиво, особенно если использовать бревна большого диаметра, такие здания величественные и напоминают сказочные замки. Помечтали, облизнулись, отказались. Сложно работать с такими великанами при острой нехватке грузоподъемной техники. Еловый сруб тоже хорош, поведал Федичкин, когда мы всем дипломатическим миром кое-как укрыли бесценный штабель пленкой. Дело было утром, помощники еще не подтянулись. Ты про что? Про формы ради спросил я, усаживаясь на скамью. Сруб из ели не теряет свой цвет, имеет низкую теплопроводность, а значит, лучше сохраняет тепло. Вот из него мы баньку-то и соберем. Какую еще баньку? Натурально взревела Селезнева, разбрызгивая кружку с водой. Ты нас в могилу решил свести. Действительно, Илья, прекращай, сказал я чуть потише. Ну какая баня? Дык можно ее за ограду вынести и калиточку соорудить. Какую калиточку? Какую баню сначала закончи строить запланированное? Ишь, прожектор, развел тут банный комплекс. Ты еще бассейн предложи. Да я так, просто прикидывал, Екатерина Матвеевна. А бассейн можно, отчего ж не бассейн? Тут рядом ручеек есть с водой ключевой, легко от него водоотвод сделать, если вы трубы выпишете. Ой, все, Екатерина еще что-то промычала, затем встала и ушла. Вот кто тебя за язык тянет, Илья? Следующим шагом по обустройству церковного хозяйства стало включение в программу строительства просторной беседки под деревьями, в которой можно всем обществом собираться на празднество. Очаг для барбекю и шашлыка появился еще раньше. Поначалу люди приносили с собой домашние продукты или что-нибудь для примитивной готовки во дворе, но вскоре Селезнева включила административный ресурс, и теперь Магдалина регулярно готовит рабочему люду щи, борщи и пироги, помогающие строителям не давиться опостылевшими шашлыками и стейками. Какое-то время повозив Федичкина по хозяйственным делам, я быстро устал и вручил ему ключи от Нивы. Вот тебе машина, вот тебе прицеп, пользуйся и не нарушай ПДД. Кое-что приходилось покупать из инструментов и малой механизации. Так в бригаде появились две бензопилы и электрорубанок, дрели и домкраты. Случались и не совсем обычные приобретения. 3 дня назад Илья Алексеевич заявил: «Валентиныч, а ведь мне ружье двуствольное надо», и через пару секунд добавил: «Что ж так удивился-то? Да нет, просто как-то необычно, знаешь ли, получать такие заявки от церковнослужителя, а в перспективе и священнослужителя. Как же иначе? Мы ведь в Америке живем, среди гангстеров да команчей всяческих, а с ними дело известное, этот народец любит пострелять, почем зря. И не забывай, что Пономарь изначально охранник». Вот так вот. Ну да, а почему именно двустволку, Илья Алексеевич? По-моему, здесь гораздо проще найти помповый Ремингтон. Хоть завтра можно купить. Не нужна мне эта помпа, я к простой двудулке привык, скривился Пономарь. Тогда возьми полуавтомат, он пока без дела в посольстве лежит. Вот уж нет, у мужчины свое оружие должно быть, а не на прокат взятое. Да и полуавтомат мне не нужен. «Баловство это, и все-таки, не отставал я, а давай на охоту сходим», — вдруг предложил он. Говорят, что в окрестных лесах полно ланей да оленей пятнистых, хорошо бы отстрелять пяток. Сколько можно мяса на рынке покупать? Нерачительно это, никаких денег не напасешься. Можно, конечно, и пару здешних лосей великанских добыть, да у них наверняка мясо жесткое, в 10 часов не уваришь. Кроме того, обществу свежим мясом поможем, жены и детки большое спасибо скажут. В обществе друг другу помогать положено, а как же, неожиданная смена Федичкиным чисто технической темы на охотничью оказалась коварной обманкой, он быстро вернулся к прежней. На двух машинах поедем, да с прицепом, чтобы за раз побольше мяса увезти. Автоматик твой прихватим для подстраховки, парня твоего возьмем, да и сынка Магдалины пора к мужскому делу приобщать. Ты не волнуйся, я с детства с ружьем по тайге хаживаю, дичи настрелял, ух, на воскресный городской рынок хватит, а заодно и проверим, какое ружье на что способно. Против скорости перезарядки полуавтомата, серьезно, ты эти слова смелые, Максим Валентинович, мне на пятом патроне повтори, когда магазин расстреляешь в стрельбе по шишкам. Вот как, что ж, посоревнуемся, а калашников возьмем обязательно, видел я тех лосей, не уверен, что и одного в двух кузовах увезем. Так что, договорились? Договорились, улыбнулся я. Теперь у нас в плане еще и охота на лосей и прочих копытных. Постепенно вокруг посольства и строящейся часовни начала образовываться самая настоящая община единоверцев и во многом единомышленников, людей одного культурно-религиозного кода. Если не это, то что тогда можно в наших условиях называть русским домом? Ну, или русским двором, если кому-то так больше нравится. Дело-то не столько в здании, сколько в запросе на соборность. Сплоченное общество всегда нужное здание построит. Так я думаю, совсем немного понимая в чисто религиозных вопросах. Вот такая она, мягкая сила. В этот день произошли три события. Важное, особо важное и архиважное. Утром самый настоящий почтальон с толстой сумкой на ремне доставил первую почту. Совершенно знаковый момент в жизни посольства. Хотя ничего необычного, на первый взгляд, в двух письмах не было. Первое по времени ответа письмо любезно отправил коллега из Шанхая, через которого транзитом шла наша корреспонденция. Валерий Валерьевич Стогов в общих словах, но сердечно, поведал о своих делах, которых постепенно становится все больше. Сообщил, что племянник учится, а со здоровьем у них с Еленой все в порядке. Спросил о делах наших. Но самое интересное, что было в этом проходном, в общем-то, письме, сердечный привет и благодарность от Скуфоса Панайтиса. Без расшифровки, и так все ясно. Главный контрабандист Филиппин побывал у Стоговых и пристроил своих чат ровно туда, куда и хотел. Предлагал свою помощь в логистике и решении мелких проблем разнообразного свойства и даже грозился когда-нибудь заглянуть лично. Приятно получать такие письма, словно со старыми знакомыми повидались. Стогов человек пунктуальный, основательный, поэтому он сообщил о том, когда наши письма прошли точку шанхайцам по сети. Получается, что корреспонденция из Додж-Сити шла до Шанхая 8 суток, соответственно, из Стамбула 7. Много это или мало, сложно сказать, нужна статистика. Второе, чисто деловое письмо пришло из центра. Демченко поздравлял коллектив с началом практической работы на месте, выражал соболезнования и беспокойство в связи со смертью Полосова при невыясненных обстоятельствах и призывал Селезневу проявлять крайнюю осторожность в ходе служебного расследования. Хвалил за отправленные меморандумы и определял вопросы и темы, по которым центру будут нужны уточнения. Отныне Бернадина Горного официально считается гражданином России и штатным сотрудником Департамента иностранных дел. Бюджетом предусматривалась статья на непредвиденные расходы. Что ж, этого молодого красавца можно вполне подвести под эту статью. Будем праздновать. Теперь нужно включить в смету часовню. Девочки из ведомства остались верными себе и не соизволили сообщить о дате получения наших отправлений, посчитав, что это не важно. Я же, зная расписание автобусов международных линий, прикинул, что конечная доставка составила 11 дней, если у почтовиков не было внеплановой оказии. К сожалению, отправка к нам дипкурьера пока не планируется. В целом все нормально, хотя один момент меня, как и Екатерину, если не насторожил, то заставил задуматься. Демченко почему-то особо интересовался, получила ли Селезнева полный комплект документов, предназначенных для русского посла в Америке. Пакет, напомню, обезличенный, потому что никто не знал, кто именно, с какой попытки и когда доберется до этой Тмутаракани. Не совсем поняла, что он имеет в виду. Чувствуется какая-то многозначительность, недосказанность, которую шеф не стал доверять обычной почте. Странно, призналась озабоченная Екатерина Матвеевна. Все я получила, портфель был в посольстве. Там не было ничего экстраординарного. Разберемся, Катя, дежурно откликнулся я. Второе событие было связано с запуском в регионе принципиально новой логистической схемы, которая по сути своей является не совсем забытой старой. Речь идет о доставке по каталогам потребительских товаров из-за рубежа. Если для землян этот способ обретения благ не просто привычен, а стал нормой жизни, то для платформенных пассажиров это новация. Не секрет, что во всех национальных донор-каналах не в лучшую сторону меняется пропорция поставляемой продукции с существенным сокращением доли потребительского сектора. Пропускная способность канала внешней поставки, прозванной американцы с момента первой демонстрации возможностей чудо-плиты 3D-принтером, остается неизменной, в то время как количество критически важной продукции, которую на местах пока ничем не могут заменить самые крутые спецы, неуклонно растет. Нетрудно понять, что если вы собрали и смонтировали на новый ГЭС целых 3 турбины, то образовавшееся электромеханическое хозяйство заставит техперсонал станции буквально пастись в отделе специального распределения. Во всех национальных анклавах приняты жесткие планы импортозамещения, находящиеся на постоянном контроле у первых лиц. Однако, кроме нужд быстро развивающейся промышленности, проблему обостряют еще и повседневные нужды простого потребителя, на собственном кошельке ощущающего, что всего лишь год назад квот банкноты стоили в два раза дешевле, а норма отпуска килограммов была в два раза больше. Особенно остро неизбежный дефицит чувствуется там, где готовый товар, полуфабрикат или сырье банально много весит. Это, например, натуральные ткани, хлопчатобумажные, шерстяные, льняные и прочие. И здесь в выигрыше оказывается тот, кто имеет технологии их производства. Впрочем, это касается любой сферы. На фабрике под Берлином выпускаются уже не только лампы накаливания, но и радиолампы, что позволяет Русскому Союзу иметь, в частности, собственную радиосвязь, теплую, ламповую и отлично продающуюся. В Союзе производством тканей занимается Египет, которому достались аж 2 ткацких станка. Они же выращивают хлопок, а шерсть и лен доставляют на производство из разных мест. Здесь же повезло туркам, которые не так давно наконец-то отладили и запустили свое текстильное производство, основанное на технологиях середины прошлого века. Ввиду острой нехватки в анклаве посевных площадей, хлопок турки не выращивают, покупая длинноволокнистый сорт в Техасе, что позволяет им производить отличное полотно. Наши египтяне почему-то такой сорт не выращивают. Очередной парадокс платформы 5 заключается в том, что первые настоящие американские джинсы из 50-х начали производить не в Америке, а в соседнем Стамбуле. Турки тут на ходу подметки рвут. Получив от Селезневой задание исследовать новую логистическую схему, в которой доставка по таинственным каталогам осуществляется не по суше, а каботажными пакетботами, я решил для стимуляции включить в тему шкурный интерес. Наконец-то, выбрав время и явившись по указанному в рекламном объявлении адресу в коммерческую фирму, я обнаружил, что у парней уже действительно заготовлены каталоги с небольшим, но тщательно подобранным ассортиментом, позволяющим покупателям не ждать очередной ярмарки со всеми торговыми накрутками, а решить вопрос с использованием опыта и наработок 21 века. Вот такой у них канал. Конечно же, двухсторонний, в конторе на турецкой стороне предлагают каталоги американские. Полистав и поглазев, я быстро сделал выбор, благо производителем используется стандартная дюймовая размерная сетка с уверениями, что отступлений не будет, после уже учтенной в размере первичной усадки все сядет дюйм в дюйм. Внес предоплату, и вот через 7 обещанных дней эти самые немецко-турецкие джинсы с Schneider Webbill, о которых упоминал Илья, суровые штаны из тяжелого силвидж-денима, названные именем прототипа храброго портняшки из детской сказки, сегодня доставили морем из Стамбула. Между прочим, в фирменной картонной коробке из крафт-картона с красивыми трафаретными надписями, а не в каком-то там пыльном свертке или пакете-маечке. Больше всего меня поразила даже не офигенная сама по себе фактура и общее качество джинсы, а богатая комплектация, в которую вошли 2 брендовых носовых платка, запасные болты и заклепки, а также цветные буклеты. В сопроводительном письме классные стамбульские ребята написали буквально следующее. «Привет, Макс Горнага. Мы взяли ваши джинсы с Schneider Webbill с полки, принесли их в подвал для вечеринок и достойно с ними попрощались. И скажем вам, вечеринка была настоящим рок-н-роллом. Мы играли в покер, пили аризонский бурбон и танцевали под Джонни Кэша. Наш специалист по грузоперевозкам, только что вернувшийся из Dodge City за новой партией заказов, тихонько спел в коробку Heaven Dealer и запечатал ее сургучом с печатью фирмы. Затем коробку увезли в порт на розовом Кадиллаке, и даже соседи стояли рядом с нами на улице, со слезами и аплодисментами, желая вашему грузу благополучного пути к новому порту приписки. Ну, не прелесть ли? Первым делом я продемонстрировал коллегам, как мои новые джинсы стоят возле стены, не впечатлило. Селезнева фыркнула и сказала, что все это мужланские штучки, а Бернадина в принципе равнодушен к джинсам, ему подавай что-нибудь с карманами. Ничего не понимают в мужской классике. Деним 14-ос на этих джинсах не то чтобы очень специфический, но достаточно плотный и изначально жесткий. Перед началом эксплуатации я постарался вымыть крахмал по максимуму, чтобы не допустить появления в самом начале пути пробоин вследствие излишней абразивности и жесткости. Однако фейдовый потенциал, то есть склонность к образованию на ткани красивых потертостей в виде усов и зигзагов у такого денима огромный. В любом случае, теперь назад дороги нет, только носить и носить, вещь в любом случае достойная. Намочил и натянул лежа, чтобы по заветам джинсовых гуру высушить штаны на себе. Первые 2 часа ходил, словно в пожарном рукаве. Ничего вы не понимаете, коллеги. Это штаны для мужчин с остальными яйцами, которые для пущей красоты требуется отполировать. Для тех суровых пацанов из Челябинска, которые носят трусы из нержавеющей стали. В дом меня не пускали, опасаясь, что я залью синей краской всю мебель, поэтому дефилировать пришлось во дворе, где меня и застала Даттата, сообщивший, что на пустыре нас ждет Илья Федичкин, которому срочно требуется помощь, чтобы что-то там поднять и установить. Как не вовремя-то? Помоги штаны стянуть, попросил я сынулю. Не понял, падре, так в них и иди, удивился отрок. Ты сдурел? Не для того я покупал дорогущие рабочие штаны, чтобы ходить в них на работу. Пошли на часок, а задержались до ужина. Бернадина опять не получил в руки бензопилу, а я опять поцарапался. День выдался долгий и утомительный, читать при свечах не очень-то удобно, а потому хотелось побыстрее угомониться и улечься спать. Во дворе мы с сыном уже начали было скидывать рабочую одежду, чтобы направиться в душ под струи нагретой солнцем воды из бака, но нас резко окликнула Селезнева, высунувшись из окна во двор. Голос ее был какой-то встревоженный. «Напряглись и мы. В кабинет зайдите», — коротко скомандовала начальница. «Ох, как же не хочется». Медленно поплелись наверх. Екатерина Свет Матвеевна с растерянным лицом стояла посреди просторной комнаты у Т-образного стола, в руках она держала бледно-желтый кожаный портфель. Знакомая вещица, в ней были все служебные документы, предназначенные для работы посольства. «Ребята, я как-то кое-что не заметила». «Котя», — нахмурился я. «Что?» — спросил напрягшийся Дина. «Оказывается, там был. Там есть карман сбоку. Большой, почти отделение. Котя, секретный». Сынуля молча взял у нее портфель и заглянул внутрь. Запустил руку, поднес ближе к свету люстры. «Скоро электричество отключит. Сегодня профилактика. Не секретный, без замка, просто он незаметный. Кожа тонкая, а край под обрез шва», — доложил он. «Когда там лежал полный запечатанный конверт, карман был заметный», — тихо сказала побледневшая от досады Катрин. «Ну, ё-моё, падре, он действительно незаметный, ты бы тоже не разглядел. Сейчас никакого конверта нет, внутри только один документ из 3 и бирка», — дополнила Селезнева. «Из 3? Почему ты так решила? А что за бирка? Листы пронумерованы, Максим. Да смотрите сами». С этими словами Екатерина протянула лист бумаги и кусочек картона. Бирка представляла собой прямоугольник формата визитки с отверстием для нити или шнура под пломбу. Поперек размашистая подпись. Чуть ниже уже совсем другим почерком, мелким, каллиграфическим. «СМ, запрос. Это Демченко», — уверенно заявила Селезнева. «Похоже, он что-то утвердил. На листе был нарисован фрагмент какой-то карты, созданный по крокам или перерисованный не совсем уверенной рукой. Наверху написано 1 из 3, чуть ниже надпись «Карта 1 мелкий масштаб». На самой карте было всего 2 надписи, обе почему-то на английском языке. Извилистая линия с надписью «Санта-Фе», ага, ясно. Трасса была значительно смещена влево, почти прижата к краю карты. Вторая надпись «Батлицриек» нанесена под крошечной, вытянутой вдоль магистрали Кляксе, примерной зоны городской застройки. Господи, проще было кружочек нарисовать. С левой стороны от дороги громоздились небрежно и неочевидно выведенные линии какого-то рельефа, ни черта не понять. Да уж, масштаб действительно мелковат. А в правом углу на переплетении линий, за которые хреновому картографу руки бы оторвать, красовался знак в форме крестика. Хорошо заметного, совсем не в масштабе, жирного и четкого. Метка. Что бы это ни значило. Глава 14. Тайны в тени оливковых рощ. Здание русского посольства, белоснежное, с голубыми ставнями и арками в греческом стиле, порой напоминает мне крошечный замок, затерянный среди оливковых рощ и кипарисов. Заботливо украшенные американской ягозой стены дипломатической миссии частично утопают в бугенвиллиях, а со второго этажа открывается вид на залив, где вода переливается аквамариновыми бликами, словно повторяя краски деревни Кананиблис столицы острова Корфу. Прямо этюд из книги английского натуралиста Джеральда Даррелла «Моя семья и другие звери», а не пейзаж. Но сегодня красота приморского пейзажа казалась обманчивой, внутри помещения витало напряжение, густое, как предгрозовой воздух. Я еще не описывал кабинет Екатерины Матвеевны Селезневой, ну, тогда знакомьтесь. Просторное помещение состояло из противоречий. Солнечные лучи, проникая через окна квадратной формы, играли на стенах, увешанных липоватыми блюдами из керамики и строгими акварелями Сан-Франциско. На правой от окон стене, настоящие панно с острыми индийскими и прочими дикарскими стрелами, которые мой отрок все-таки развесил в художественном беспорядке, добавив для экспрессии трофейное мачете, какую-то саблю и наконечник копья с обломком древка. Хоть на аукционе продавай. Особое место занимает портрет Юрия Гагарина и карта репродукция из греческого переиздания британского романа «Остров сокровищ» Стивенсона, которую откуда-то со словами «будет красиво» притащила Магдалена. Молодец, мамаша, просвещает сына, выписывая ему книги на родном языке. Над входной дверью сухо тикали старинные часы с позолотой, а барометр слева от двери показывал резкое падение атмосферного давления. Казалось, что стрелка подрагивает, будто привлекая внимание, буря грядет. По центру кабинета расположился массивный стол с письменным прибором из резного дерева. Одноногая приставная столешница в обрамлении шести венских стульев была на треть завалена рассыпавшимися папками. Среди предметов выделялся слегка потрепанный светло-желтый кожаный портфель с латунной фурнитурой. Екатерина, одетая в легкий хлопчатобумажный костюм, поправляла прядь белокурых волос, выбившуюся из аккуратной стрижки. Тонкие пальцы нервно перебирали край старательно отрисованной карты, извлеченной из портфеля. Да, в глаза так и лез злосчастный крестик на карте и название городка Батлицриек. Там, по неясным сведениям от местной полиции и столичной БНБ, более похожим на слухи, и нашли тело посла Полосова с ножом в спине. Криминальная полиция Доджа считает, что это банальная хулиганка, переросшая в убийство. Все ценные предметы остались нетронутыми, грабеж, скорее всего, действительно исключен. А Джосон Дерленд старательно отбрехивается фразами типа «идет расследование». На деле точно что-то знает только шериф Батл Крик, который в свете традиционного нейтралитета городка не торопится ни с кем сотрудничать. Пуп земли. Скажи, Максим, у шоферов удалось что-нибудь узнать относительно поездок Полосова? Он вполне мог нанять авто. Ты, вроде бы, собирался расспросить в гараже мэрии, голос ее звучал спокойно, но в синих глазах читалась тревога. Я, Максим Гарнгага собственной персоной, занимающий видное место в этом интерьере мужчина лет 30 с почти военной выправкой, кивнул, отодвигая стакан с лимонной водой. Рука, покрытая старыми производственными шрамами и дурацкими свежими царапинами, бесцельно крутила карандаш. Нет, все-таки стройка, как и все эти пилы с топорами, это не мое. Нет, Екатерина Матвеевна, ничего нового сверх того, о чем я уже докладывал раньше. За день до этого Полосов встречался в местном баре или салуне с каким-то неизвестным человеком из приезжих. Ясно. Катрин нахмурилась, бросив взгляд на Дина, который стоял у косяка при открытой двери, наблюдая за лестницей. Запутанная история, продолжила она. По словам Кострицыной, Полосов сначала здесь встречался с каким-то таинственным незнакомцем, а затем еще и в Батл Крик, и никто ничего не знает. Странно для двух больших деревень, не находите? Кстати, да, кивнул я, шериф этого городка что-то знает, без особой уверенности предположил сынуля. Нужно его потрясти. Шерифа Батлкрик, потрясти, ну-ну. Дина, может, проще закрыть дверь? Бернадина, несмотря на юность, держался как ветеран охранной службы президента. Руки сцеплены за спиной, взгляд острый, как у ястреба. Темные волосы собраны в короткий хвост. Смуглая кожа контрастирует со светлой рубашкой пола, на ремне крошечная кобура Дерринджера. «Дверь лучше оставить так», – пробурчал он, переводя взгляд на маленькое фойе и лестницу. «Если кто-то войдет, услышу шаги по мрамору. Я буду здесь, так вернее. Магду, надеюсь, предупредили, чтобы нас не беспокоили», – напомнила Селезнева. «Так вернее», – тихо повторил упрямец. Тишину разрезал скрип большого плетеного кресла. Екатерина встала, подошла к окну. Внизу, у калитки, качались на ветру красные герани, но не души. Только чайки кричат над заливом. «Полосов, Полосов, что ж ты был за человек? Почему действовал в одиночку?» Задумчиво проговорила она, гладя пальцами синюю раму. «Ладно, приступим. Все, судя по времени, выспались, так что у вас было время подумать во сне и наяву. Что мы имеем? Вот эту карту и бирку, которую я нашла в потайном кармане портфеля. Черт, и нашла-то случайно. Но ведь нашла, заметил я. Надоели эти рефлексии. Они ничего не дают. Итак, карта и бирка. Карта номер один, это написано однозначно. Значит, есть и вторая карта. А третьей нет, скорее всего, продолжила Дверидина, включаясь в разговор. Совершенно верно, коллега, одобрил я. Если речь идет только об одном объекте, то двух карт вполне достаточно для целеуказания, вторая будет более точной, в крупном масштабе. Никак не могу понять я эти ваши масштабы, с досадой процедила Селезнева. Это же география, коротко пояснил отрок. В швейцарской школе это быстро вдалбливают даже в горячую итальянскую голову. Ну давай, попробуй быстро и просто объяснить все это сдержанной русской девушке. Надо же мне как-то запомнить. Сможешь? Момент. Тут же принял вызов адаптата. Сцена объяснения сути масштабов картографии между итальянцем и русской была весьма примечательна. Итальянский серб Бернадина быстро высунулся в фойе, все там проверил и вернулся, подходя к карте острова сокровищ. Его руки начали активно жестикулировать, словно рисуя в воздухе невидимые линии. Карие глаза загорелись азартом, а голос зазвенел страстью, будто он объяснял не терминологию картографии, а рассказывает эпическую сагу. «Представь, Катрин!» – воскликнул он, придвигаясь ближе к карте. «Мелкий масштаб – это как взглянуть на всю Италию с высоты прилетевшего из Сербии огромного орла. Видишь сразу все – горы, моря, города. Но они маленькие, как крошки от бриош». Он щепоткой пальцев характерно изобразил крошечность, а затем резко развел руки в стороны, показывая простор. Екатерина смотрела на него чуть отстраненно, скрестив руки на груди. Ее ледяные даже в жаркий день глаза внимательно следили за жестами парня, но выражение лица оставалось все таким же непроницаемым, будто Селезнева решала математическую задачу. «То есть мелкий масштаб показывает большую территорию с меньшей детализацией?» – переспросила она ровным тоном, слегка приподняв бровь. Дина с силой хлопнул в ладоши, будто Екатерина угадала важный секрет. «Есатта, точно. А крупный масштаб – это когда ты подходишь так близко, что видишь каждую трещинку на мостовой в Базеле». Он еще ближе придвинулся к карте, почти касаясь ее носом, и ткнул пальцем в воображаемую точку, словно там был нарисован городок с улицами и домами. Екатерина слегка наморщила лоб, но уголок ее губ дрогнул, едва заметный признак действительного интереса. Тогда логичнее было бы называть их низкий и высокий масштаб, чтобы избежать путаницы с размерами, заметила она, поправляя очки. Юный итальянец замер, на секунду потеряв дар речи, а затем взорвался смехом. «Ты точно как моя бабушка, все сводишь к неверным правилам». И тут же, поняв, что шутка не растопила ее невозмутимость, Дина поспешил добавить. «Ладно, Катрин, представь, мелкий масштаб – это твой план поездки через всю Европу, а крупный – схема метро в Риме. Одно общее, другое – детали. Детали ты можешь рассмотреть через увеличительное стекло. Больше увеличения, крупнее детали». Селезнева кивнула, наконец разжав руки. Во взгляде мелькнуло понимание, а в голосе – легкая теплота. То есть, чем крупнее масштаб, тем сильнее лупа, и тем больше деталей. Это рационально. «Спасибо», – она улыбнулась, словно солнце, выглянувшее из-за облака на минуту. Эмоции сторон разнились радикально. Дина от первоначального восторга перешел к легкому отчаянию от ее странного мышления, но, не теряя упорства, закончил объяснение с триумфом, словно одержав победу в споре. У Екатерины скептицизм постепенно сменился удовлетворением от ясности, хотя внешне она продемонстрировала лишь сдержанную благодарность. Потому что улыбка Екатерины Свет Матвеевны, знаете ли, как код, расшифровать который дано не каждому. Итог, культуры столкнулись, но география победила, чертовы масштабы были поняты, диалог состоялся, хоть и в контрасте темпераментов. При этом ни один из них не упомянул собственно картографию, сантиметры, метры и километры. Это было самое необычное объяснение темы, что я слышал.